Глава 35. Я наблюдала за девушкой, которую укусил Дьярви. Она все еще цеплялась за жизнь. Несчастная ужасно исхудала, на лице выступили скулы, а глаза были обведены темными кругами. Ее мать и отец сидели за столом, низко склонившись друг к другу, и о чем-то шептались. Мать тихо заплакала. Отец был мрачен. Он встал из-за стола и поднял дочь на руки. Ее локти и коленки были такими острыми, что могли прорвать ткань слишком просторной рубахи. Она открыла глаза, ее губы бесшумно что-то шептали. Он отнес ее на телегу, а сам кряхтя устроился на козлах. Маленькая лошаденка без понуканий пошла вперед. Скрипели колеса, свистел ветер, принося с собой редкие мелкие снежинки. В домике страшно выла мать. Лошадка пошла быстрее, вскоре показалось деревенское кладбище. Могильные холмики, некоторые свежие, некоторые уже осевшие. Непогода только усиливала унылость места. Он оставил ее за оградой, не сказал ни слова, не простился, не попросил прощения, просто уехал. Но и добить рука не поднялась. Ей предлагалось умереть самой, избавить семью от обузы, прекратить слухи о странной хвори. Они смертельно устали от заботы о ней и хотели обрести покой. Я почувствовала холод, идущий от земли. Больной человек не продержался бы и часа, и она не выдержала. Умерла. Вот только потом, когда солнце уже село, новорожденная мертвячка открыла глаза, которые светились желтым злым огнем, как у Ингар, поднялась на ноги и, пошатываясь, поплелась обратно. Ночью она добралась до ближайшего дома и влезла в окно. Выслушав мой рассказ, сложившийся из нескольких дней видений, Йотун кивнул и пообещал: «Уже совсем скоро, Мальта, мы посетим эту деревню. Наступление начнется оттуда, это будет моим подарком тебе». Я покачала головой. «Хорошенький же подарок», — сказала я, усмехаясь. Мы завтракали, Йотун должен был отправиться на смотр магов за пределами столицы. На этот раз он не планировал брать меня с собой. «Что, разве ты не хочешь увидеть мертвячку вживую?» Притворно возмутился он. «Не то, что я жажду подобной встречи. Послушай, если подумать, получается, она мертвячка второго поколения», — рассуждала я. «Забавно ты сказала», — тролль одобрительно кивнул. «Возвращаясь к подарку, почему бы тебе не сходить на ярмарку в честь смены года? Купи себе, что хочешь». Я обрадовалась поводу выбраться из дома. Тем более ярмарка обещала быть интересной. На нее свозились диковинки со всего Троллевого королевства, и ее посещение оказалось излюбленным развлечением наложниц в сезон зимних торжеств. Мы с Дагней условились встретиться там после заката, чтобы, в числе прочего, полюбоваться игрой магических огней. Когда мы с Гиттой вышли из кареты, я не узнала главную площадь. Она светилась и переливалась цветными огнями. Магии на освещении многочисленных торговых шатров и палаток не жалели. Торговцы стремились превзойти друг друга, чтобы завлечь покупателей. Звучала музыка, нос дразнили ароматы сладостей и специй, товары были разложены так, что хотелось все купить. «Будь осторожна, Тайрис. Следи за своими денежками. Как бы они ни утекли в карман воришек», — предупредила меня Гитте. Мы дождались Дагни и двинулись вдоль рядов, обсуждая последние сплетни. Я рассказала о том, что слышала во дворце о возможном запрете для человечек становиться Ялой Манта. «Было бы хорошо», — живо откликнулась Дагней. «Без обид». «Тогда трольчанкам придется переезжать в Мировингию», — парировала я. «А вот это неприятно. Каких только товаров не было на ярмарке. Все виды кристаллов и драгоценных камней, украшения, ткани, расшитые магической нитью, из-за чего узоры менялись. Особенно дорогие образцы представляли собой целые картины. Например, птицы взмахивали крыльями и взлетали с глади озера». «Как мило!» — у Дагни загорелись глаза, она увлеченно принялась выбирать ткань себе на платье. Я дала Гитте монетку, чтобы она тоже купила себе что-нибудь. Ее внимание привлекли разноцветные ленты. Вокруг нас царила толчья, а тролли шли бесконечным шумным потоком. «Взгляните, госпожа, у нас самый лучший товар!» Один из торговцев схватил меня за руку, я обернулась, чтобы ответить. Меня держал крепкий высокий тролль. «Сюда, госпожа!» Он резко дернул меня на себя и увлек в узкий проход между палатками. Я даже не успела вскрикнуть. «Не дергайся, человечка, пойдешь с нами. Без глупостей. Похититель ткнул меня под дых, вышибая воздух и обрывая крик. «Полегче». В промежуток между палаток втиснулась еще одна фигура. «Сказано же, аккуратно доставить!» Перед глазами все поплыло. Два тролля тащили меня через толпу в переулке. А я даже не могла позвать на помощь. Когда еще Дагни с Гитой меня хватятся? «Кто вы?» — прохрипела я. «Двигай!» На самом деле похитителей оказалось четверо. Еще один расчищал дорогу, а другой замыкал шествие. Они обступили меня, практически скрыв от посторонних взглядов. Я попыталась вырваться, а когда не получилось, то обвиснуть в их руках. Но это не слишком замедлило движение. «Вы знаете, кто я?» «Не сомневайся. Очень хорошо. Советник...» «Советник Йотун никак тебе не поможет». Они приволокли меня к карете с плотно завешенными окнами. Один из похитителей сел со мной. Лошади сорвались с места. Мы помчались. «Ничего с тобой не случится», — пояснил тролль. «Сменишь покровителя, делов-то». У него было грубое лицо и темно-красные волосы. Я обхватила себя за плечи и тут поняла, что у меня с собой есть кинжал. Сердце бешено забилось, он сидел близко. Если нанести точный удар, то я смогу открыть дверцу и выпрыгнуть. Достать бы незаметно клык. Руки свело судорогой, к горлу подступила тошнота, я приказала себе успокоиться. «Вы будете моим покровителем», — как можно сдержаннее спросила я, догадываясь о том, что рядом со мной лишь исполнитель чьей-то злой воли. Он хохотнул. «Только с человечками путаться не хватало. Молчи». «Советник Йотун будет меня искать, и так этого не оставит». В ушах шумела кровь. «Будет, но не найдет. Твой новый покровитель все продумал». У Йотуна были недоброжелатели, но кто мог? «Тень короля приказал вам?» Кажется, я попала в цель. Он посуровил и огрызнулся. «Сказал же, заткнись, иначе я это сделаю». Он достал из кармана какую-то грязную тряпку и помахал ей перед моим носом. Я подумала о том, чтобы исполнить его требования и покориться обстоятельствам. Но пальцы касались рифленой рукоятки кинжала, такой удобной, не скользкой. Меня ослепила ярость. Люк считает, что может просто завладеть мной как вещью, чтобы досадить Йотуну и заставить меня подсматривать, чтобы заручиться благосклонностью своего короля. «Вам же велели обращаться со мной хорошо», — произнесли мои губы. «Это еще девкам не вредило». Щеку обожгла увесистая пощечина. Теперь тролль не церемонился. Он навалился на меня, чтобы исполнить свою угрозу и заткнуть мне рот. От его тряпки тошнотворно пахло. Пока он возился, я стиснула кинжал и ударила со всей силы. Воткнуть нож в шею, преодолеть сопротивление кожи и мышц нелегко. Но мне сопутствовала удача. Мое оружие попало в важную жизненную жилу, перерубив ее. Я ослепла от потока горячей крови, ударившего мне в лицо, заливающего платье, и ощутила металлический вкус на своих губах. Тролль как-то нелепо захрипел и обмяк, сползая между сиденьями. Я кое-как открыла дверцу кареты и все еще ослепленная без раздумий шагнула в темноту. Мне снова повезло. Я коснулась мягкой земли и покатилась, оказавшись среди пожухших листьев и трав. Не напоролась на свое оружие или острый сук, не ударилась о дерево. Карета продолжила свой путь. Кучер ничего не заметил. Меня окружал лес. Неужели мы успели выехать из столицы? Подолом платья я отерла лицо. Я понятия не имела, куда мне идти и как оказаться в городе в таком виде. Человечка в крови. Меня обвинят в убийстве тролля и сожгут на костре. Я тряслась от этой мысли, но хуже, если похитители вернутся. Я поднялась на ноги, и меня рвало до тех пор, пока тело не начало сотрясаться от сухих спазмов. Когда это прекратилось, я пошла в направлении, откуда приехала карета. Перед глазами плясали огни, голова кружилась, а еще было холодно. Холод забирался под платье и доходил до самых костей. У меня начали стучать зубы. На дороге раздался шум копыт. Я тут же спряталась в лесу и замерла. Всадник промчался мимо. Я так испугалась, что долго боялась пошевелиться. А потом поняла, что всадник возвращается. «Мальта!» — позвал он. «Мальта!» Голос показался мне знакомым. «Мальта, выходи, не бойся!» «Ну, конечно». Так я и поверила. Нет, я не собиралась облегчать своим похитителям жизнь. «Мальта!» Он миновал то место, где я пряталась. И тогда я поняла. «Гельд!» Это действительно оказался он. «Силы магии, Мальта! Как ты здесь?» Я неопределенно махнула рукой. А потом меня поразила безумная мысль. А что, если он с ними заодно? Страх туманил разум, и я уже была готова броситься обратно в лес. Гельд почувствовал мое намерение и остановился, демонстрируя открытые ладони. «Советник Йотун попросил присмотреть за тобой. Я-то думал, опасности подвергается только его кошелек из-за того, что торговцы привезли слишком много диковинок». У меня так стучали зубы, что сильная дрожь сотрясала все мое тело. Гельд снял свой плащ и накинул мне на плечи. «Все, все, воробушек, не бойся. Ты молодец». Он говорил что-то ласково успокаивающее, сажая меня на своего коня. «Я отвезу тебя домой. Тот похититель, я...» «Ты убила его. Наступление еще не началось, а тролли уже несут потери». Его легкий, даже смешливый тон не соответствовал серьезному выражению лица. Я вздрогнула и заплакала. «Нет, не плачь». Дорога до дома прошла словно в тумане, хотя Гельд не применял магию. Нас встретила встревоженная Гитта. Она помогла мне избавиться от окровавленного платья и отмыла в ванне точно ребенка, а после дала травяной отвар и уложила в постель. Ее зелье подействовало быстро. Я проспала без сновидений до самого обеда следующего дня. Как раз тогда явился Гельд. И события прошлого вечера обрели новые подробности. Тролль добросовестно выполнял просьбу Йотуна, но маялся от скуки, поскольку ткани с зачарованной нитью его не интересовали. Он приготовился к длинному вечеру и собирался выпить горячего вина со специями, когда увидел, как меня схватили. «Я едва не потерял тебя в толпе», — сообщил он мне. «Этого советник бы мне не простил». Гельд замолчал, словно представляя себе последствия возможной небрежности. Мои мысли все еще путались, страх прочно поселился в сердце. Я чувствовала растерянность и отвращение от содеянного. «Надо сказать Йотуну», — пробормотала я. «Он должен вернуться уже завтра. Я послал ему письмо, оно найдет его в дороге». «Я поговорю с ним». «Конечно, когда он вернется. Тебе не о чем волноваться. Он тебя не осудит. Ты поступила отважно». «Я убийца, и уже ничто не отменит этого факта». «Тебя пробовали увести по старой дороге через некрасивые ворота», — сообщил Гельд. «В другое время я бы расспросила о причине столь уничижительного названия, но не в этот раз». А тролль продолжил свой рассказ. «Когда он первый раз проехал то место, где я пряталась после своего прыжка в темноту, то буквально в четверти часа быстрым аллюром обнаружил брошенную карету. Возница что-то заподозрил, остановился и заглянул внутрь, а там все в крови и мертвец». На глаза невольно навернулись слезы. Гельд поморщился. «Нет нужды переживать, ты поступила правильно. Я считал магичек жестокими». Тут слезы полились вовсю, и я закрыла лицо ладонями. «И не только я один», — он повысил голос. «Возница тоже». Мне понадобилось некоторое время, чтобы успокоиться. Гитта снова дала мне выпить каких-то горьких трав. На этот раз их омерзительный вкус подействовал отрезвляюще. В голове прояснилось. Я внимательно посмотрела на Гельда. У него были глаза с ореховым отливом и губы, всегда готовые улыбнуться. Серая кожа была с теплым оттенком, а яркие волосы цвета огня. «Он что же, сбежал?» — удивилась я. Гельд кивнул. По его губам скользнула презрительная улыбка. «Поверил слухам о могущественной магии людов. Думаю, убитый был для него не то чтобы добрым знакомцем. Так что решил не рисковать и не сталкиваться со страшной человечкой». Я не слышала, чтобы Йотун использовал презрительные прозвища людей, которые теперь были в большом ходу. «Люды, усеченные люди». В этом слышалось что-то животное, неотесанное и грубое. Или еще хуже — шпинкель. Троллье словечко, означающее что-то непрочное, незначительное, легко ломающееся, бесполезную вещь, иногда мусор. «Они ничего не говорили, чтобы понять, кто хотел тебя похитить?» Делиться своими мыслями о Люке с Гельдом я не хотела, поэтому просто покачала головой. «Ладно, тогда оставлю тебя. Отдыхай, Ялуэманта». Я поднялась в свою спальню и с трудом сосредоточилась. Йотун находился в компании других троллей-магов. На большом столе были разложены разные магические кристаллы и артефакты. Он нахмурился, когда заметил мое присутствие, но прервал свои дела. «Йотун, Люк попытался меня похитить». Его глаза удивленно расширились.